Представляешь, еще война. В августе месяц, когда к ней пришла похоронка на мужа. У нее систематические обострения, почти ежегодно. Сильные боли. 2-3 месяца она в совершенной прострации. Не хочет вставать, ходить, есть. Еще молодая женщина, 34 года. У нее все время взгляд передвигается по потолку. Медленно-медленно. Ты знаешь, я все-таки выяснила. Весь потолок у нее мысленно разбит на квадраты. В одном у нее, оказывается, первая встреча с погибшим мужем, а в другом — первая ссора, в третьем — свадьба, затем — момент их первой близости. И все это она как бы заново проживает, каждый из этих моментов. Я была потрясена, Игорь. Вот и спрашиваю, что же такое жизнь и любовь? Что? Какое у нее образование? Хатунцев старался говорить спокойно и ровно. Незаконченное высшее. Она до войны успела окончить 2 курса химико-технологического. Ну, знаешь, это типичное. Не надо, Игорь. Медицинскими терминами отделаться проще всего. Так жалко людей. И как они еще нуждаются в помощи? Беспредметной жалости я не понимаю. И вообще, Лена, ты слишком принимаешь все к сердцу. Помнишь, я тебе уже говорил когда-то, ты не станешь хорошим врачом, если не отбросишь сантимент. Они оба засмеялись от давнего воспоминания, оно показалось им таким далеким и нереальным. Неужели они когда-то не знали друг друга? Возможно ли это? Глаза Аленки снова погрустнели, и он, уловив это, не давая ей опомниться и уйти в свои мысли, снова заставил ее забыть все на свете, кроме того, что она с ним рядом, и того, что с ними произошло и происходит. Глава 5. Николай был в той поре, когда все без исключения кажется прекрасным, необходимым, единственным. Устав сидеть за книгами или торчать в скромной институтской лаборатории, он отправлялся бродить по городу, часто бесцельно, наобум. Он не мог бы дать себе отчет, какая сила гонит его из улицы в улицу, но ему нравилось подметить какую-нибудь неожиданность. Иногда то, что он видел, заставляло его покраснеть и отвернуться. Но чем пристальнее он всматривался в жизнь, тем увереннее становился в своих выводах. Даже безобразное иногда оборачивалось своей неожиданной, полезной стороной по отношению ко всей остальной жизни. Николай начинал понимать и видеть такие связи и закономерности, что подолгу потом был сосредоточен, никого не замечал вокруг. В один из последних дней бабьего лета было еще много солнца, и за деревья кустарники цеплялись длинные серебристые паутины, Николай после лекции забрел в центральный городской парк. Дело близилось к вечеру, он проголодался, но идти домой почему-то не хотелось. В парке в первом же киоске он купил 4 жареных пирожка с мясом, еще горячих, и съел их с завидной жадностью отличного молодого, неиспорченного желудка. Кто-то из встречных прохожих взглянул на него с улыбкой, кто-то с явной завистью к его волчьему аппетиту и здоровому румянцу пошутил. Было тепло, поредевшие листве деревьев, слегка шевелящихся, застревали длинные кусочки солнца. Николай даже остановился от пришедших в голову мыслей. Куски солнца точно были, но их форма непрерывно менялась, и длинные, квадратные и многоугольные, самых разнообразных форм и размеров, они непрерывно вспыхивали, исчезали, смещались. Это была обычная видимая энергия Солнца во взаимодействии с живым миром Земли. И в этом тихом уголке городского сада Космос продолжал щедрое, многоликое, прекрасное в своей простоте творчество. Для космоса не было никакого Николая Дерюгина. Для космоса он являлся всего лишь мгновенно переходящим результатом игры неисчислимого количества миллиардов комбинаций, противоборства самых различных сил. Беспощадная, равнодушная, всеобъемлющая машина космоса —